1.14. Али не двигалась. Стояла напротив закаменевшего Дэма и наблюдала, прищурив свои чертовы ведьминские глазюки, как за подопытным кроликом. Боль заполонила все пространство небольшого ресторанного зала. Странно, остальные люди словно и не чувствовали боли, а Макарову казалось, что его внутренности разъедает кислота. Тело корежило, выкручивало. «Помоги!» – прохрипел он, посмотрев в глаза Фурии. «Дэм, сосредоточься. Что ты чувствуешь?» Словно сквозь вату донесся до него голос Али. «Боль, беспросветность, страх, ярость, злобу, злость. Я хочу убивать», — хотел сказать он, но смог только просипеть что-то невнятно, цепляясь за реальность уплывающим сознанием. «Как уничтожить эту тварь?» «Слушай себя. Ярость, Дэм, ярость, слышишь? Преврати ее в...» Все звуки исчезли. Все до единого. Макаров будто провалился в странную, липкую, пропитанную горьковатой сладостью субстанцию. Забарахтался, словно попавший в смолу жук, задыхаясь от несвойственной ему невероятно огромной, похожей на взрыв, злости. Его тело, казалось, сейчас взорвется от всепоглощающей ярости. В мир стали возвращаться краски, только не блеклые, как до этого, а слишком яркие, будто резкость навел кто-то сверхъестественный. Он видел даже пылинки, повисшие в воздухе. А еще визг. По ушам резанул отвратительный звук, несравнимый ни с одним ранее им слышанных. «Класс!» Тихий шепот Али прозвучал совсем рядом. «Продолжай, Дэм». «Ты меня отдала этой мрази?» Он повернулся в сторону, откуда несся голос. Мозг туманился от ненависти ко всему вокруг. Ноздрями втянул аромат смерти, витающий в потрескивающем воздухе. «Нет, я знала, что ты справишься. Точнее, была почти уверена. Я не могу ничего сделать, Дэм, потому что тогда и сама... Черт!» «Да пошла ты!» — прорычал Дмитрий, ухватившись рукой за дрожащие нити тьмы, впившиеся в его тело. Они оказались слишком мягкими, слишком тонкими и мертвыми. Дэм уставился на тварь, взмывшую к потолку. Она металась, воя от ужаса. «Она умирает, Дэм», – прошептала Али. «Это же невозможно», – хмыкнул Макаров, не выпуская из рук противных щупалец. Люди вокруг, сбросившие с себя морок, выглядели удивленными, и Дмитрий чувствовал сейчас каждую эмоцию каждого человека, находящегося в помещении. Тварь не успела их лишить человечности совсем, но душа каждого из присутствующих больше не была чистой. «Нельзя убить то, что давно мертво. Твои слова, мерзкая дрянь, предательница, я с тобой потом разберусь. Мы же караем людей за грехи. Убить нельзя, можно стереть из бытия. Дэм, я не могла, я бы потом просто...» «Да пошла ты!» — прорычал Дмитрий. Открыл рот, повинуясь странному голоду. Криптос душераздирающе закричал и рассыпался в воздухе черным прахом, который Макаров жадно втянул в себя одним единственным вдохом. Что, черт возьми, произошло? Али замерла на месте, глядя на него с ужасом и странным благоговением. «Ты невероятный», — тихо прошептала она. «Кто я?» Его голос сейчас ему самому казался чужим и враждебным. «Кто я?» «Фурия», — хмыкнула мерзкая зеленоглазая чертовка. «Я же говорила уже». «Видимо, не все ты мне сказала», — скривил губы Макаров. «Всего не знает даже Google», — дернула плечом Али и пошла к столику, подхватив с пола свои туфли.